Глава 24. Грузовой скиммер внезапно развернулся к бункеру, но скорости не набрал, так и ехал, как раньше. Ведж, Атрил, Фалин и Мордашка столпились на передке машины, готовясь к столкновению. «Все время хотел спросить, но забывал как-то», — произнес Антилас. «Ты когда-нибудь уже проделывала этот фокус?» Фалин криво ухмыльнулась. «А как же? Как-то раз дома пыталась перепрыгнуть через ущелье». «И как?» Сломала ключицу. Просто так проверял. Сенсоры в бункере уже должны были засечь приближающуюся машину. Охранники наверняка побежали к дверям, чтобы выяснить, в чем дело. Если призраки ошиблись в расчете времени, то очень скоро узнают об этом. До стены оставалось 30 метров. 20. 10. А затем скиммер врезался в бункер. Пассажиры покачнулись, сохраняя равновесие. Мордашка начал отсчет. 3... 2, 1. Двигатели скиммера душераздирающе застонали, и машина неожиданно подскочила еще метра на два вверх. Четверка угонщиков одновременно прыгнула, воспользовавшись силой толчка. Посадку на крышу трудно было назвать мягкой. Мордашка зашипел от боли. Атрил не удержалась и свалилась бы вниз, если бы Ведж с Гариком не поймали бы ее за руки и не втащили обратно. Внизу затопали торопливые шаги. Пилоты распластались по дюракриту и затаили дыхание. Затем раздались голоса. «Ты! Там! Что у тебя вместо мозгов? Подо!» «Охолони! Там же никого нет! А ты снизу посмотри! Ха-ха-ха! Вот умора! Раздавлен собственным скиммером!» Второй голос звучал серьезнее. «Ты думаешь, что это смешно? Потому что сам никогда не попадал в такую переделку!» «Что верно, то верно. Не попадал и не попаду!» «Вонь, чуешь? Похоже, обмотка горит». Голос тоже изменился. «А один центральный. Это всего лишь грузовой скиммер, без водителя. Возможно, дрифтер. Йотай проверяет автопилот». «Я проверяю?» «Именно». Горестный вздох. Молчание и возня минуты на две. «Похоже, наш беглец был подключен к поводку. Шел в автопоезде, только мозги перекосил у бедолаги. Может, до сих пор получает команды от ведущего караван». «Ну так оживи программу и верни птенчика в стаю». «А почему я?» «Привилегия старшего по рангу, сынок. Меня наняли на работу на 3 дня раньше». Ведж услышал, как вновь заработали двигатели скиммера, и машина направилась прочь под аккомпанемент возмущенных воплей и жалоб водителя. Второй охранник пошел обратно в бункер, похохатывая и бормоча себе под нос. Фаллин, которая лежала на крыше лицом к Антилусу, усмехнулась и подмигнула Карелианину. «Хочу посмотреть на парковку», – прошептала еле слышно Санскиммер. «Тормоза-то сломаны?» Соперник Кейла поднялся на ноги. Перекошенное от злости лицо его налилось темной кровью. «Вообще-то я обязан вас остановить», – неуверенно произнес охранник, который был гораздо ниже ростом, чем оба бойца. «Можешь попробовать», – беззлобно согласился Тайнер. «А можешь заключить пари на победителя?» Кейл легко уклонился от направленного ему в челюсть массивного кулака и, превращая движение в разворот, придал противнику дополнительное ускорение. Да еще и проводил полновесным подзатыльником. Механик пробежал несколько шагов и, все-таки потеряв равновесие, упал на колени. Хотя тут же вскочил с гаечным ключом в руке. Это не был небольшой домашний инструмент, а здоровая металлическая штуковина, которую легко не то что раздробить кому-нибудь голову, но и пробить обшивку машины. Кейл даже не понял, в какой момент занял боевую стойку. Должно быть, инстинктивно получилось. Вообще-то он надеялся, что потенциально смертоносное оружие в ход не пойдет. Очевидно, надеялся зря. Механик вновь бросился в атаку, в процессе которой явно собирался сменить тактику. Вместо того, чтобы опять уйти в сторону, Кел остался на месте. Механик тоже затормозил, размахнулся гаечным ключом в намерении сломать противнику ребра. Келла такой поворот не устроил. Но все, что он смог сделать, это подставить вместо бока живот, одновременно напрягая пресс. Дыхание куда-то потерялось. Тайнера швырнуло назад. Келлу почудилось, что одно ребро все-таки хрустнуло. Несговорчивый абориген, окрыленный первым успехом, замахнулся вторично. Келл отказался от мысли повторить маневр и, несмотря на боль в левом боку, перехватил руку противника и лишь потом повернулся, выворачивая тому запястье. Вот теперь хруст услышали все. Механик заорал от боли. Гаечный ключ улетел в сторону и ударился о борт тайнеровского скиммера. Следующим номером программы был тумак левый механику в висок, разворот и удар ногой. А если постараться, то движение окажется более зверским, чем есть на самом деле, для пущего драматизма. Но когда ботинок вошел в контакт со скулой противника, Келл не стал себя сдерживать и врезал от души. Но не нравилось ему, когда на него бросаются с гаечным ключом наперевес. Механик хрюкнул не хуже гоморианца и шлепнулся на землю. Келл повернулся к охраннику. «Ты это запиши. Он убить меня собирался. Может, мне здесь и не работать, но и его карьере конец. Давай, звони в диспетчерскую, я с ними поговорю». Охранник не стал спорить. Тирия набрала в грудь воздух, чтобы исполнить свою часть роли, но тут вмешался напарник поверженного механика. Он вылез из киммера еще во время драки, но только сейчас подошел поближе. «Подождите, пожалуйста». Келл смерил его сумрачным видом. Сам он был занят приведением в порядок учащенного дыхания. И хотя ничего не получалось, симуляция ярости выходила отменно. Но лезть с кулаками на второго механика как-то не хотелось. Тот едва доставал макушкой Тайнеру до плеча и чем-то напоминал Антилоса. «Не лезь!» – буркнул Келл. Сопляк не отступил. Кажется, он не слишком боялся. «Подождите. Он хороший человек. Просто сдерживаться не умеет. Пусть проспится, я все доделаю. Никто ни о чем не доложит. Ты сохранишь работу, он сохранит работу. Что скажешь?» Они с командиром даже говорят одинаково. Интересно, нет ли у Верджа братьев? Келл еще немного сердито попыхтел, оглянулся на Тирию. Во взгляде блондинки легко читалась тревога, но голос был почти веселый. «По мне так годится, меньше писанины», — старший охранник повторил за ней. «Меньше писанины». И ухитрился произнести эти два слова так, словно оказывал всем величайшую милость. Келл неохотно кивнул. «Меньше так меньше. Звучит неплохо». Он забрался в кабину. «Эй, пацан, я ведь твоему приятелю одолжение делаю, ты это знаешь?» Коренастый механик, который с трудом грузил бесчувственного напарника в скиммер, кивнул. «Ага, конечно». Меньшего интереса Келл в жизни не видел. Через минуту ремонтный скиммер группы «Зараза» вновь пришел в движение. «Ты как?» – спросила Тирия. «В порядке?» «Хочу, чтобы Фанон поскорее меня осмотрел. Хотя, по-моему, ничего серьезного. Если только не придется много нагибаться». «Ну, сломанное ребро – неплохая цена за спасение». Келл посмотрел на хронометр. «Дайте нам минут 30», – подумал он. «А потом все доклады утратят значение». Крох развил такую бурную деятельность, что даже те призраки, которые рассчитали его прибытие до секунды, были застигнуты врасплох. Над летным полем неожиданно возник крестокрыл. Двигатели истребителя визжали, словно обозленные демоны. Лазерные пушки оставляли на дюракритовом покрытии подпалины. Народ разбегался в разные стороны или метался в поисках укрытия. Некоторые даже сочли наиболее безопасным местом цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов. Ведж, который наблюдал за паникой с крыши бункера, только головой покачал. Слов у коррелианина не нашлось. Наконец-то очнулись аварийные сирены. По всему порту в бункерах погас свет. Ребята вспомнили о светомаскировке. Кроха промчался над летным полем, набрал высоту и развернулся для второго захода. Его пушки выцелили грузовой скиммер и воспламенили бак с топливом. Сумки, коробки и чемоданы разлетелись метров на 50. Ведж услышал сирену внутри их бункера. Затем заработали сервомоторы, открывающие створ купола. Антилос попытался разглядеть что-нибудь внутри, но там была лишь темнота, в которой весело перемигивались разноцветные огоньки. Зеленые, красные, желтые, белые. Но там, где по описанию Фален стояли колесники, царил абсолютный мрак. Как Ведж и ожидал, на что и рассчитывал. Коррелианин на четвереньках перебрался на исходную позицию, приготовил веревку с крюком, чтобы как только ворота раскроются полностью, зацепить ее за край. В нескольких шагах от него Фаллин сделала то же самое. А затем раздался звук, который у Веджа ассоциировался только с Империей – пение двойных ионных двигателей. Две дишки выскочили из ангара, даже не потрудившись вспомнить о репульсорах. Антилос прикрыл голову руками, зажмурился, и все равно на сетчатке словно отпечатались два белых силуэта. Не теряя больше времени, Ведж сбросил веревку вниз и соскользнул по ней в темноту. Прежде чем Кроха осуществил третий заход, в 60 метрах от Нарры в дюракрите открылась щель. Круглая плита приподнялась и отодвинулась в сторону, а из-под нее выплыла зенитная турель с лазерной счетверенкой и начала возноситься вверх на 10, на 15 метров на металлической колонне. Пушка развернулась, отслеживая нарушителя спокойствия. Келл в кресле первого пилота в кабине Эль-Челнока выругался и активировал комлинг. «Шестой. Твоего возвращения с нетерпением ждет зенитка. Босс доложил, что крыша поехала. По-моему, он имел в виду, что у тебя скоро будет компания». Он потянулся к пульту орудийных систем. «Мы понимаем, пятый». Крохин-истребитель заложил вираж и умчался на запад. «Выстрелишь», — произнес за спиной Тайнера Янсен, «и нам придется уносить ноги, бросив и дишки, и ребят». «А ты что предлагаешь? Сидеть на дюзах ровно и смотреть, как жгут кроху?» Даже внутри челнока были слышны двигатели покидающих бункер колесников. «Эта штука выше деревьев. Кроха у них как на ладони». Уэс горько вздохнул. «Верь своим товарищам, Тайнер». В подтверждение его слов с крыши центрального терминала протянулась ослепительная тонкая нить лазерного выстрела, прожгла и спинку кресла, и тело стрелка. Зенитка продолжила вращение, но уже никого не отслеживала. «Дойнос», — пробормотал Келл. «Простите, я забыл». Из бункера выскочили два колесника и умотали в погоню за Таквашем. «Пойду прикрою Мина», — сказала Тирия. «Ему еще нужно добраться сюда». «И будь осторожна», — посоветовал Янсен. «И помни, что тебе сказал лейтенант», — торопливо добавил Келл Тайнер. Ворота встали на место с громким лязгом, который в темноте показался еще громче. «Все, возвращаемся в обычный режим», — сказал старший смены и включил свет. Рядом с ним стояли два одетых во все черное десантника — парень и девица, с закрытыми лицами и бластерами в руках. Оружие было направлено на механиков. Еще два незнакомца в черном только что вошли в операторскую, каким-то образом узнав комбинацию, которая заставила датчики движения открыть внутреннюю дверь. «Не совсем к обычному», — вежливо сказал парень с сильным карелианским акцентом. «Не с места, пожалуйста». Мордашка ворвался к операторам с оружием наготове, а Атриал наступала ему на пятки. Дежурный офицер отреагировал мгновенно и успел даже вытащить из кобуры бластер. Мордашка выстрелил и промахнулся. Атрил действовала аккуратнее, настолько, что Гарику стало страшно. Лейтенант без лишних сантиментов выстрелила офицеру в лицо, прежде чем тот получил возможность открыть огонь. Убитый мешком повалился на отполированный каменный пол, волосы у него горели. Второй вахтенный, женщина с седыми волосами в мятой униформе, уже подняла руки вверх. Мордашка жестом подозвал ее к себе. «Погаси, пока не сработала пожарная тревога», и отметил про себя, что голос у него вот-вот сорвется на виск. Это было неприятно. Женщина молча сняла китель со спинки кресла и набросила на голову мертвеца. Тем временем мордашка сумел придать голосу хотя бы намек на властность. «Теперь, какой стандартный пароль на возвращение только что улетевших пилотов?» Женщина покончила с тушением огня, выпрямилась и вновь подняла руки. «Я не знаю». Лорен оглянулся на Атрил. «Убей ее». Он увидел, как у той расширились глаза, и поспешил успокоить едва заметным покачиванием головы. «Шакира», — сказала офицер. «Ш-А-К-И-Р-А». Уголки ее губ скорбно опустились. «Имя его дочери». Женщина смотрела мимо мордашки на убитого. Лорен поспешил к пульту. Там все было просто. Основной монитор красной точкой отмечал уходящий крестокрыл, двумя синими, быстро нагоняющие беглеца, ди-истребители. И тут не пахло ни сжженным волосом, ни обугленной плотью. Гарик напечатал имя незнакомой ему девочки, которую они только что оставили сиротой, и переслал код. Почти немедленно ожили динамики. «Солнце-1 базе! Подтвердите последнюю передачу!» Мордашка жестом подозвал женщину-офицера к себе. Та подошла на негнущихся ногах, но даже не потянулась к комлинку. Губы ее дрожали. «Если я подтвержу код, они поймут, что что-то не так». Мордашка вздохнул и включил микрофон. Говорить он старался негромко и, по возможности, спокойно. «Подтверждаю. Шакира». «Понял вас, база. Возвращаемся домой. Мы же могли взять его, база. С чего вдруг такие перемены?» «Новые приказы. Возвращайтесь». «Да идем уже, база, идем. Конец связи». Мордашка обнаружил, что взмок, как вомпа песчанка в полдень на Татуине. Аппаратура, конечно, немного помогла, исказив его голос, но это была имперская аппаратура, и работала она великолепно. Если пилот хоть что-нибудь заподозрил, он сейчас пересказывает все свои тревоги и опасения диспетчерской космопорта или ближайшей военной базе. Но радар подтвердил возвращение пташек в гнездо. Гарик активировал свой личный комлинг. «Шестой, они тебя бросили. Отваливай потихоньку на бреющем. Шестой восьмому, мы поняли». Атрил увела женщину-офицера вглубь бункера. Мордашка уселся за пульт. Еще несколько минут им надо будет просто ждать. Космопорт оглох от надрывающихся сирен. К так и не заговорившей зенитке было отправлено целое отделение. Солдаты опустили гнездо к земле и вытащили обугленные останки стрелка, освободив место другому артиллеристу. Кел торопливо заглушил двигатели и отключил все системы челнока в избежание неожиданностей. Вокруг центрального терминала носилась вооруженная до зубов толпа в поисках снайпера, надо полагать. И если Мин в своем деле не новичок, то на крыше его уже нет. Он спустился по веревке примерно через секунду после выстрела. Тирия отыщет его, но едва ли Мин рискнет воспользоваться комлинком. Не ради своей безопасности, а ради Тирии. По опущенному трапу застучали ботинки, а в следующий миг Мин Дойнос вместе с Тирией уже удивленно разглядывали нацеленные на них бластеры. Янсен и Кел одновременно опустили оружие. «Все спокойно», — сообщила Тирия. Кел сунул бластер в кобуру и поднял трап. «Есть новости от увеселения?» Янсен, который сидел в кресле второго пилота, медленно покачал головой. Обычно румяное и веселое лицо лейтенанта сейчас было бледным. Ди-истребители парили над гостеприимно раскрытым куполом бункера и не спешили спускаться, когда вновь ожили динамики. «Центральная вызывает А1. Почему прекратили преследование цели?» Мордашка с ненавистью глянул на микрофон. «Центральная. Он там так удирал, что мы предположили засаду. Я не хотел рисковать пилотами». «И приняли решение по собственной инициативе А1». «Так точно, сэр. Любопытный выбор, А1. Вам известно, что это повод для служебного расследования». «Так точно, сэр. Я готов к нему, сэр». «Хорошо. Ваши люди вернулись невредимыми. На обоих колесниках не царапины, сэр». «На чем?» Мордашка зажал микрофон ладонью и от души выругался. «На колесниках, сэр?» «Так обычно мятежники говорят. Я думал, вам понравится». «А1. Назовите коды доступа». Лорен отключил микрофон и выдрал его из крепления. Затем вытащил комлинг. «Босс, нас вычислили!» Обе дишки неторопливо и плавно спускались внутрь бункера. Ветч ждал, не зажигая свет в кабине, хотя двигатели его новой птички давно были прогреты. Но колесники почему-то не стали открывать люки, а мгновением позже свечой взмыли в небо. «Огонь!» Ветч получил подтверждение о фиксации цели, когда левая дишка зависла над ним. Сейчас только и оставалось, что нажать на гашетку. Выстрел чуть было не опрокинул стоящий на земле истребитель, зато пробил дыру в обшивке взлетающей соседки. Колесник набрал еще метров 20-30, после чего споткнулся и клюнул носом. Фален тоже выстрелила дважды. Второй выстрел попал в сочленение правой плоскости и фюзеляжа. Пилон выдержал, хотя и был поврежден. Работу завершил следующий маневр дишки. Во время резкого крена правая солнечная батарея оторвалась. Подранок укатился за пределы зоны видимости. А подбитая антилосом дишка тем временем валилась примехонько в створ купола. Ведж инстинктивно дернулся в сторону, пытаясь укрыться от горящего металла. Колесник рухнул рядом, осыпав ангар плавящимися обломками. Машину тряхнуло вторично. «Восьмой, тринадцатый. Боюсь, что домой вы потопаете пешком. Ваш транспорт мы только что уничтожили». «Ясно. Нарра, голосующих подберете?» Ведж услышал в головных телефонах ответ Тайнера. «Уже идем». «Лидер восьмому. Все. Привет всем, мы взлетаем». Карелианин потянул штурвал на себя, выводя машину в небо. Стрелок, сменивший у зенитки убитого, развернул турель, чтобы отследить неожиданно выскочившие из бункера А1 Ди-истребители. Затем в наушниках раздался голос диспетчера из центральной. «В 60 метрах к западу от вас взлетает Цигнус Эль-класса. Мы считаем, что они причастны к беспорядкам. Уничтожить челнок». Ведущая Дишка была уже почти в рамке прицела, но пилот у нее был хорош. Стрелок вынужденно признал превосходство противника. Очень хорош. Удержать его на мушке было практически невозможно. Потом машина вдруг снизилась почти к самой земле, прячась между бункером и тяжелым контейнеровозом. «Я тут немножко занят», — буркнул стрелок. «Вы уверены, что челнок важнее?» «Слушай, идиот, где ты видел, чтобы командира группы запихали в кабину истребителя прикрытия? Делай, что тебе говорят!» Артиллерист вздохнул, затем развернул бронированный купол орудия к эль-челноку, который на антигравитационной тяге смещался к бункеру, откуда ему навстречу бежали две темные фигуры. Пилот челнока начал опускать трап, даже не садясь и не выдвигая лапы. Стрелок прицелился Цигнусу в бок и лишь потом услышал истошный вой приближающегося ди-истребителя. Он оглянулся через плечо. Дишка не собиралась особо скрывать намерения. Она выровнялась. Артиллерист, очертя голову, прыгнул вниз. До покрытия летного поля и сильного удара о него оставалось метров 15. И где-то на половине пути стрелок увидел, как зенитная счетверенка разлетелась осколками после прицельного выстрела Дишки. А затем он приземлился, после чего и эль-челнок, и взбесившийся истребитель надолго перестали быть его проблемой. Из Скохора в погоню выслали целую эскадрилью. И та гналась за удирающими диверсантами до внешней планеты системы, где их ждал ночной гость. Тем не менее, отрыв был такой, что призраки успели завести в ангары все машины, развернуть корвет на вектор выхода из системы и уйти в гиперпространство еще до того, как погоня прибыла на место. А потом все собрались в кают-компании, чтобы выпить за успех и поздравить друг друга. Атрил Табанне тоже присутствовала, не как офицер комсостава, а как свой человек и напарник. «За всех, кто выбрался с того камешка», – провозгласил Кел Тайнер, и все присоединились к нему. «Хотя мы с Фален умудрились слегка пострадать по собственной глупости». «И твое здоровье тоже», – огрызнулась Сандскиммер. Лейтенант Янсен был грустен. Ведж подтолкнул его локтем. «В чем дело, Уэс?» «Да вот мыслю. Сами себя подписали на новое задание, и не видно ему ни конца, ни края». «Какое еще задание?» «Ну, сначала мы украли карелианский корвет, потом угнали две дишки. Хорошо, но мало. По-моему, теперь самое время свистнуть по крайней мере по одному кораблю каждого типа, какие только есть у Империи или военачальника. А щеки не треснут?» Янсен радостно замотал головой. «Тогда остановиться надо на суперразрушителе», — предложил Ведж. «Железный кулак в самый раз подойдет. Классное будет украшение коллекции, верно?»